Fra Mauro. Не делая ни шага в сторону, не отклоняясь ни на градус, выстаивая в каждом шторме, смиряя гордость, горе, радость и нанося, как на скрижали, свой путь на карту бытия, по взглядам тех, кто меня жалил, пойму, что путь туда, где я.